заново поделенной, власть заключалась в мощи армии, оружия и денег. В Англии все оказалось по-другому. Он был вынужден выслушивать насмешки иммиграционных чиновников, ничтожных мужчин и безжалостных женщин, чье могущество состояло не в их физической силе или умении обращаться с оружием, но в словах закона. Он слышал, как Наталья пыталась рассказать свою историю, а они обращали ее же слова в розги для порки, в камни, чтобы гнать ее прочь. «Прости, Таша», — повторил он, — «я боялся. Я должен тебе верить». Она взяла его лицо в свои холодные ладони. Ее глаза сияли любовью и грустью. «Да, Мирка, должен». Она погладила его по щеке, на которой от холода покраснел и вздулся шрам. «Грейс знает только, что мои родители были убиты. И это все. Понимаешь, я больше ничего не могу ей рассказать». Он нагнулся, поцеловал ее и почувствовал, что она отвечает. «Ну вот», — сказал он, беря ее за руки. «Теперь, раз мы поняли друг друга, пойдем выпьем чего-нибудь». Она улыбнулась. «Нет, Мирка». «Как?» — сказал он с поддельным возмущением. «Ты и теперь мне не веришь». Она нежно поцеловала его в губы. «Я не верю сама себе». Глава 22. Рикмен проснулся, чувствуя холод и одиночество. Он потянулся к Грейс, но ее половина постели была пуста, простыни уже остыли. Было еще темно. Часы на прикроватном столике показывали 6 утра. Он повернулся на спину, размышляя, надо ли ему вставать и искать ее. Он сам мучился и прекрасно понимал, что мучает и ее, уходя от разговора, не договаривая, рассказывая Грейс полуправду. Он вздохнул и сел, свесив ноги с кровати. Он и сейчас не мог рассказать ей больше, чем она знала, но, по крайней мере, она не будет чувствовать себя покинутой и думать, что он не обращает на нее внимания. В спальне было прохладно, центральное отопление только что отключили, поэтому он схватил халат и накинул на плечи. Звук низкого, ракочущего голоса заставил его остановиться и прислушаться. «Грейс смотрит телевизор?» Вот уж чего она никогда не любила. «Все только крестные родители знаменитых, да мыльные звезды, впаривающие последние сценарии», — говорила она. Услышав голос Грейс, он встал и спустился на 3 ступеньки. Кажется, будто она кого-то успокаивает. Затем опять вклинился бас мужской голос. «В доме кто-то был? Ли Фостер? Да нет». Грейс сразу бы его разбудила, понимая, что это по службе. «Тогда пациент». Грейс, случалось, заходили домой пациенты-иностранцы из клиники, и она никогда не могла понять, как они добывают адрес. Раньше они иногда звонили на домашний телефон, но с тех пор, как их номер исключили из справочников, это прекратилось. Рикмен забеспокоился. «Для консультации на дому уж слишком рано». Мужчина рассерженно повысил голос, и Рикмен почувствовал уже тревогу. «Кто, черт возьми, находится в их доме?» Сердце заколотилось. Он бегом одолел оставшиеся ступени и холл и ввалился в гостиную. Они замолчали, застыв от удивления. Стоило ему открыть дверь. Грейс, сидевшая в кресле, выглядела еще более маленькой и хрупкой, чем обычно. Волосы спутаны со сна, лицо бледное, руки чуть подняты в успокаивающем жесте. Саймон, длинный, жилистый, стоял перед ней, указывая куда-то вверх. Одежда на нем была явно с чужого плеча, и Рикмен решил, что он стащил ее у кого-то из пациентов. «Саймон?» В голосе Джеффа прозвучали и вопрос, и предупреждение. Саймон уронил руку и спрятал ее за спину, как ребенок, пойманный на запугивание младших, заулыбался. Это была та же самая глупая улыбка, какую Рикмен наблюдал, когда приходил навестить брата в госпитале в последний раз и в предпоследний. Рикмен не ответил.